Контроль сверхсилы достигается за счет отслеживания за дозировкой вкладываемого усилия. Мерой выступал я сам. Кара должна была сдвинуть мою ладонь, которой я сопротивлялся по своей шкале сил. С моими-то компьютерными мозгами я уже могу выставлять любое значение вне зависимости от системы мер, хоть один ньютон, хоть один криптонский знак. Но сейчас такая точность не нужна. Сперва Каре нужно прочувствовать свою силу, ощутить ее, запомнить и поверить. Если научить Кару пользоваться своими мозгами как компьютером, с активацией способностей могут возникнуть проблемы, просто не будет за что зацепиться в психике. Поэтому сейчас нарабатываем рефлексы. С полетом в условиях невесомости сложностей тоже никаких, а догонялки среди астероидов пробудили рентгеновское и телескопическое зрение. Таким образом мы плавно перешли к контролю чувств, начиная от зрения и заканчивая вкусом. Особо заострил внимание на их отключении, мало ли так получится, что придется быть без биокостюма, который также выполняет защитные функции. Для вкусовых и обонятельных тренировок вернулись снова на первую базу. Прочувствовать новые грани вкуса, уловить оттенки запаха, а теперь подумай о чем-нибудь возбуждающем. Че что, удивилась Кара. Ну, представь, например, как я нежно начинаю целовать тебя. Существует ли в жизни на самом деле сексуальный голос? Да, конечно. Не стоит забывать, что чувствами можно управлять не только в обход рецепторов, напрямую в мозг, но и меняя окружающий мир. Запах, звук, образы, ощущения, влияет все. И даже если использовать что-то одно, можно попытаться обмануть организм, спровоцировав на естественные реакции. И полное знание организма Кары сыграло в этом немалую роль, индивидуальные настройки решают. Естественно, Кара потекла и возник огонь. Я успел выставить на траектории ее взгляда горючие предметы. Девушка сразу очнулась и с недоумением посмотрела на внезапное возгорание. Тепловое зрение, прокомментировал я, изначально завязано на возбуждение, вернее, на гормоны. Спектр воздействия также зависит от вкладываемой силы и фокуса. По сути, является способностью передавать энергию на расстоянии, тренируемо. А можно сразу озвучить весь список способностей, ехидно поинтересовалась Кара. Я пожал плечами. Из классических ты уже практически все открыла. Суперскорость, суперсила, полет, суперслух, рентгеновское, телескопическое, тепловое зрение. Осталось разве что тепловидение, микрозрение и ледяное дыхание, не считая всяких суперстойкости, регенерации и выносливости. А так еще много чего есть по мелочи. Как же все это контролировать? Ужаснулась девушка, но быстро взялась рассуждать. Должен быть какой-то механизм. А у тебя сейчас с этим есть какие-то проблемы? Хм, когда ты так спросил? Кара задумалась. Я без проблем могу вспомнить все ощущения, которые я испытывала при использовании способностей. И это тоже одна из способностей, суперинтеллект. Но, чтобы использовать его в полной мере, необходимо хорошо разбираться в своей психике. А дальше была длинная лекция по психологии, сознание и подсознание, что их объединяет, как избавиться от ошибок неосознанного, как доверять своему подсознанию, памяти и интеллект, по сути, компьютер, роль инстинктов, рефлексов, воспитания и собственных мыслей, мировоззрение и миропонимание, зачем оно надо и как соотносится с мироощущением, алгоритмика, присущая информационным системам, способы работы с информацией, и без философии тут никуда не деться, добро и зло, вселенная, причина и следствие, целое и частное, процесс, взаимосвязь и прочие основополагающие темы, определяющие сущность разумного индивида. Обо всем этом, подробно и с сопутствующей информацией, я рассказал Каре, которая впитывала все как губка. Говорят, кто владеет информацией, тот владеет миром и знания, власть. Дело в том, что информация определяет действия и жизнь в целом. И если ты хочешь, чтобы кто-то или что-то действовало так, как ты хочешь, достаточно лишь правильно донести до объекта воздействия нужную информацию. Получается, я прополоскал Каре мозги, да, я прополоскал ей мозги, и теперь она будет действовать так, как хочу я, мухаха. Ох, ну конечно же нет, какая бы шокирующая и переворачивающая мир с ног на голову информация ни была, на уже сформированную личность, после 10-14 лет, она будет оказывать все меньше влияния по мере взросления. Да и не говорил я ничего категоричного, лишь указал ограничения и задал риторические вопросы. Про бесконечность, про объективность и субъективность, про границы познания, все это лишь очертило границы разума, в поле которого можно спокойно действовать по изученным алгоритмам. А дальше, мне оставалось лишь предоставить доступ к знаниям, которые я смог накопить. Тут мне помогли технологии РИЧ по соединению психики и симбионта, через них и осуществлялся доступ к моей базе знаний, схема, моя память, комп костюма, канал телепорт связи, комп костюма Кары, память Кары. Ведь лучше всего усваивается информация, которую ты добыл и осмыслил сам, вот пусть Кара сама все и изучает, телепорт я ей установил. Давно я что-то на земле не был, крепость одиночества не считается, людей давно не видел, поди и забыли обо мне, земля, а вот и я. Глава 12. Олимп. Какое-то время назад или вперед, на Олимпе было неспокойно. Новость о том, что Арис окончательно мертв без шанса на воскрешение повергла всех в шок. Тысячелетия олимпийские жители были уверены в своем благополучии, но этот случай напомнил им, что никто не вечен. «Кто это сделал?» – вопросил Зевс, верховный бог Олимпа, у остальных богов. И хотя о смерти узнали почти случайно, много месяцев спустя, это не было проблемой для могущественных сущностей. Сначала на Олимп вызвали Ипполиту, затем Диану, Вандервумен. Акузю найти не смогли. Мы не можем его найти, его нет на этой планете. Зевс был зол, очень зол. Как же, убили его сына. Да еще кто, какой-то смертный. Он должен понести соответствующее наказание. Найдите его и сопроводите на Олимп, его ждет суд, приказал он Ипполите и Диане. И тогда я прощу ваш проступок. Да, не будь Арис его родным сыном, он бы и сам давно отправил того в Тартар. Но именно поэтому он не может закрыть на это глаза. Стоит напомнить Олимпу, кто здесь хозяин. На земле я появился в хорошем настроении. К настоящему времени мне удалось разобраться с самыми насущными проблемами, генетическими дефектами и видовыми слабостями. Возникает вопрос, что дальше? Чего может желать существо, не имеющие стимула в виде инстинктов и телесных потребностей? По пирамиде Маслоу после физиологии идет безопасность, затем общение, социализация, уважение и признание, творчество, эстетизм и духовное развитие. Хочу ли я чего-либо из этого после удовлетворения физиологии и безопасности? Нет, хрю, как-то не хочется, хрю-хрю. Лучше взять фигуристых цыпочек, да отправиться на космической яхте в кругосветку по курортам Вселенной, или запереться в комнате, подключившись к мировым интернетам, и предаваться делам давно минувших дней. Дело вкуса, хрю, саморазвитие, творчество, общение, да зачем оно надо, когда можно просто сидеть и ничего не делать? Скучно, это да, не думал, что умение не думать окажется столь полезным, хотя некоторые сущности, как описано в некоторых фантастических рассказах на эту тему, просто впадают в спячку. Вот так и приходишь к осознанию, для чего у человека существуют потребности. Действуй или исчезни. Действуй и развивайся, борись и выживай. Можно даже назвать это словом эволюция. А ведь Вандал Савидж говорил об этом же. Лига справедливости убирает стимул развития человечества, удовлетворяя потребность в защите от опасностей. Но я с этим не согласен. По-моему, Лига и есть эволюционная реакция человечества на возникшие проблемы. Возникновение метагена это подтверждает. У меня, как у сформировавшейся личности, осталось только одно желание. Конечно же, захватить мир. Шутка. Ну почти. Просто так захватывать мир глупо. Власть ради власти это полная лажа. Подтвердит каждый дурак. Захватывать мир нужно для мира во всем мире, без войн, смерти и болезней. Шутка. Ну почти. Жизнь в Россиюшке по молодости лет оставляет надежды на лучшее будущее, справедливое, чтобы все было по совести, как надо. Это потом максимализм проходит, погребая надежду в рутине и безысходности. Но Лига справедливости провозглашает защиту правды, свободы и справедливости в современном обществе. Ха-ха, наши СМИ и политики так правдивы, что свободно вкалывающее всю неделю население успевает радоваться справедливости своих зарплат, свободного времени и той половине планеты, находящейся за чертой бедности. За такое лицемерие всю Лигу хочется побить, разве что ногами женщин не трогать. Если уж и провозглашать защиту справедливости, то нужно, чтобы и общество было справедливым, а всю несправедливость нещадно искоренять. В этом и состоит различие Хироса от героя. Ну что ж, по возможностям я целый супермен и даже круче. Могу ли я просто взять и захватить мир, да еще и сделать его справедливым? Неа. Подать мне губозакатательную машинку. Имбаа. Нагибаатель. Ну да, ну убью всех плохих и сильных, а дальше что? Допустим, я не буду страдать как Супс и устрою свой инжастис по-быстрому. Стану эдаким гарантом мира, чуть что, прилетит дядя и настучит по головке. Возможно, даже получится стать повелителем мира, объединить все государства в одно и управлять непосредственно. Да только это не просто неэффективно, но и не получится теоретически. Открытый захват власти повлечет активное противодействие, что приведет к большим издержкам. Хиросы всегда были изворотливыми. Электорат тоже захочет разнообразия. А еще большой брат из космоса всегда следит за Землей. В том же Инджастисе был характерный диалог Супера и Флэша на тему избавления от оружия. Как с курением, нельзя просто взять и уничтожить все куриво мгновенно. Но до мысли о переходном периоде перевоспитания человечества, растянутом во времени эдак на несколько поколений, эти умнейшие существа, вернее, авторы комикса, не додумались. Отлично, я-то могу сообразить, что мир надо захватывать скрытно. Любой человек-управленец не вездесущ, просто физически один не в состоянии осуществлять непосредственный конкретный контроль большого объекта. По-любому ему придется создавать управляющую структуру и доверять, верить людям в этой структуре, а также статистике. Ну и каково будет качество такого управления? Отсюда есть две возможности. Первое – таки приставить к каждому человеку и каждому месту по себе. Современными земными технологиями это не решить, а вот мне и на мощном вычислительном кластере с матрицей моей личности уже доступен. Вот это уже настоящий тоталитаризм, построенный на машинократии, а не какая-то жалкая пародия. В фантастике о таком есть, люди как боги Снегова. Второй вариант, у каждого человека внутри уже имеется некий наблюдатель-смотритель, в простонародье именуемый совестью, ну или гражданским самосознанием, кому как понятнее. Все управление осуществляется в автоматическом режиме, самими людьми. Демократия, однако, почувствуй разницу с выборными процедурами. В фантастике и о таком есть, туманность Андромеды Ефремова, а истина, которая реальность, как всегда где-то посередине с краю. Сразу я мог бы осуществить первый вариант с тотальным контролем, но я понимаю, что вечно все контролировать лично дело неблагодарное, плюс ошибки личностной матрицы, поэтому надо переводить все на второй вариант. Это если брать план в первом приближении. А как все это реально осуществить? Знания по и у меня есть. По вычислителям и как сделать слепок личности тоже. Самые разные, криптонские, речевские, апокалипсисские и прочего космоса. Никакого творчества, надо только скомпоновать нужное из существующего. Производство высокотехнологичного оборудования происходит в крепости одиночества. Джорела я не опасался, у слепка личности для таких крепостей есть забавное ограничение, они не могут действовать во вред живому криптонцу, иначе Супер так легко не отделался бы. А я стал полноценным криптонцем, поэтому все планы Джорела на меня принудительно остановились. Что поделать, это разумная защита. Это что касается контроллеров. Датчики аналогично. В отцовской коробке есть неплохие, площадь покрытия аж на всю планету. С исполнительными органами сложнее. Роботов нет, везде все делают люди. Соответственно и управляющий сигнал надо передавать людям. Люди осуществляют совместную деятельность, образуя структуры. Сейчас это фирмы и государства. Можно даже приравнять крупные корпорации к государствам. Это основные управляющие структуры. Регулируют экономику, законодательство и прочую деятельность. Тут очень кстати разборки хиросов со злёдисами дали мне технологию контроля сознания, старотык, те нанобиомагачипы. Вот и решение проблемы с контролем людей. Причем достаточно законтролить самую верхушку. Еще прелестью современного компьютеризированного общества является то, что очень просто можно спекулировать, используя лишь виртуальное пространство. Несколько сотен фирм разного калибра, до корпораций, подчиненные непосредственно мне будут полезны в легализации новых технологий, но с их внедрением надо поосторожней. А тогда, слава роботам, пока производится аппаратная часть, кластеры, датчики и прочее оборудование, самое время составить детальный план. Принцип прост. 1. Собрать информацию, чего в мире было, есть и происходит. Посчитать каждый завод, каждый ресурс, каждую фирмочку, финансовые операции и финансовые потоки, структуру производства и потребления, политическую обстановку и прочее, но главное, как можно более детально, собрать инфу через датчики, а проанализировать через и. 2. Поставить цель, чего мы с этим всем хотим делать, а вот тут зарыта главная собака. Каждый считает, что правильно будет по-своему, Плюс человеку свойственно ошибаться. Вот только жизнь идет, и каждый воплощает свое правильно настолько, насколько позволяют возможности и желание действовать. Ну, что сказать, хорошо быть суперменом. Что касается моей основной цели, то формулировка «построить общество справедливости» хоть и коротка, да расплывчата. Придется заниматься неблагодарным делом и давать определение слова «справедливость», не говоря уже про определение «человек». Нафиг это, как хочу, так и будет. Гарантия удовлетворения физиологических потребностей по минимуму. Чтобы не захрюкали вести пропаганду и воспитание на такие банальности, как созидание, творчество, развитие. Свести на нет объективно-деградационные факторы. Банально, если дети курить не будут, то старые курящие умрут, а новых не появится. Выглядит наивно, но это вопрос деталей. Факторы определяются просто по причинно-следственным связям. Просчитать их можно даже без применения инопланетных технологий. Вопрос в скорости, да и многие давно описаны, а все остальное вытекает следствием из этого. 3. Построить план достижения цели. Как мы будем достигать поставленной цели? С чего начать? Захватить одну страну, Россиюшка, и через нее захватить мир, или сразу по всем фронтам, растянуть на 5 лет или на все 500, а как это определить? Какими методами достичь цели, а вдруг непредвиденный сбой или ошибка в расчетах? Как насчет многоплановости и страховки? Как все это конкретно осуществлять? 4. Просто сделай это. В чем проблема человеческого разума? Он ограничен. Даже если мы забудем про влияние инстинктов и возьмем единые логические процедуры, то люди могут прийти к совершенно разным выводам. Логичным выводам. Просто одни возьмут один набор фактов, а другие – другой. Суперменские мозги не снимают ограниченности, но охват значительно шире, чем у человека. К тому же нет проблем с инстинктами и прочими поведенческими мотиваторами социобиологической особи. Разум и только разум. Забавно то, что голый ограниченный логический разум без инстинктов и прочего – это не есть хорошо. Иначе и, приходящие к выводу, что человечество надо уничтожить, чтобы защитить, не появлялись. Старая тема в общем-то. Инстинкты составляют парадигму того, чего лучше не делать, с точки зрения интересов вида. Но, что если достигнуть достаточности в границах разума, то есть того предела, после которого улучшение результата несущественно для поставленной цели. Вот только как проверить, когда будет достаточно, а не как, практика покажет. Никто ведь не запрещает постоянно проверять и перепроверять план. Одним из методов проверки логических построений является добавление новых фактов. Но как же этих фактов много в жизни? Теоретически можно даже просчитать поведение человека в зависимости от содержания его головы и окружающих обстоятельств. Да только это и вторжение в личную жизнь, и ресурсозатратно, именно конкретный просчет конкретного человека от и до. Для управления общества не подойдет рассмотрение конкретных случаев. Жизнь общества описывает лишь статистика, и она значительно сокращает вычислительные ресурсозатраты. И со слепком моей личности нужны для облегчения моей работы. Они что-то вроде распараллеливания сознания. ХМ, даже не так, они расширяют подсознание. С их помощью можно не отвлекаться на уровень непосредственного исполнения, они действуют в соответствии с планом, который сами же и составили на основе наших совокупных знаний, и только в случае непредвиденных обстоятельств могут обратиться ко мне. Составление плана довольно сложная штука. Части и составляют территориальные планы, часть согласует эти территории, еще часть следит за отраслями, и так далее, с проверками и согласованиями. Все это венчаю я, разруливая несостыковки и готовя материальную часть. Первый раз он трудный самый. Первая звезда смерти тоже не быстро строилась. В общем, я погряз в расчетах, да так, что очнулся только тогда, когда меня навестила Кара. Все же, в моем положении не следить за окружающей обстановкой чревато, поэтому отслеживание потенциальных угроз идет постоянно, но в пассивном режиме, подсознательно. Просто никаких сигналов опасности не поступало, и я увлекся. Так вот как выглядит крепость одиночества, задумчиво произнесла Кара, когда вышла из портала бум-трубы. О, Кара, ты уже изучила все важное, глубокое изучение технических тем для нее не так важно, а вот культуру и социум, да, но это можно узнать в крепости. Самое главное, что я дал, это расклад сил, чтобы не вляпалась. Я и правда увлекся. Кара внимательно оглядела помещение и завороженно уставилась на кластер И. Он выделялся среди кристаллического окружения, хотя и сам был погружен в кристалл, Я предполагаю использовать его и вне крепости, поэтому структура защиты получилась сложной и от этого даже красивой. Расскажешь, чем так увлекся? Любопытство не порок. Это, как ты уже поняла, и я с их помощью хочу составить модель развития общества. И насколько точную, неужели, до уровня каждого индивида, удивилась девушка. Так или иначе это первичная единица общества. Но самое сложное, это построить первую модель. Вносить уточнения гораздо проще. Понятно. А насколько это будет эффективно для криптона? Эффективность зависит от обстоятельств. Можно провести аналогию общества и человека. Человек способен строить модели своего поведения и поступать в соответствии с ними. Но если у него нет времени на моделирование, то он действует инстинктивно. К тому же все зависит еще от достоверности модели. А скорость моделирования можно увеличить, уменьшив точность. Но в целом, моделирование позволяет достичь лучшего результата. Поделишься наработками? Поделюсь. Спасибо. А не показал бы я Кари, как работать со своими мозгами. Она сейчас наверняка строила глазки, пыталась флиртовать и вырваться в общество. Но это не значит, что стала бесчувственной куклой. Когда мы прошли к терминалу, на котором я изучал знания Криптона, появилась голограмма Джорэла. Кара, Кара Зорэл, это ты? И удивление он не подделал, все же костюм Кары защищает от низкомощного сканирования. Дядя, сюрприз, сюрприз. Через некоторое время я закончил составлять первичный план. По нему я теперь должен был внедрить свой аналог Старотека в нужных людей. Мой Старотек не требовал универсальности для подчинения разных андроидов, магов и инопланетян, поэтому от магии я отказался. Также не требовалось подчинять полностью, а лишь сместить мотивационную парадигму. И я совершил вылазку. Надо было зачепить всего лишь все управляющие верхушки правительств и корпораций, кроме, разумеется, Лютеркорп, Винкорп и прочих Оливеркорп, плюс ключевые фигуры в СМИ и звеньях подразделений. По отдельности их вычислить не получится. Во-первых, людям присущ эгоизм и им пофиг на остальных. Во-вторых, если ваш друг стал себя иначе вести, то может он всего лишь прочитал какую-то мотивационную книгу, переосмыслил свою жизнь или стал употреблять котики. Когда я вернулся в крепость, меня ждала эта спевшаяся парочка. Кара очень обрадовалась родственнику, даже в таком его состоянии. А Джорэл с энтузиазмом не программы, а личности, начал помогать ей стать настоящей дочерью Криптона, которая обязательно станет матерью нового. «Кузя, можешь познакомить меня с Калэлом?» Я перевел вопросительный взгляд с Кары на Джорэла. «Вдруг у нее получится убедить моего сына вспомнить о Криптоне?» «Вдруг?» Повторил я мрачно это слово, «вы же понимаете, какие могут быть последствия? Ей нужно набраться опыта», парировал мужчина. «Это совершенно не тот опыт, да и жизни на Криптоне разве недостаточно? Тогда я была обычной девочкой. Сейчас же я смотрю на все по-другому». Я задумался. «В принципе, верно. Она должна научиться общаться и понимать обычных разумных. И контраст культур людей и криптонцев в этом только поможет. Но есть риск, что ей заинтересуются, вплоть до Дарксайда. Обнадеживает то, что Кара уже не та наивная девочка и сможет за себя постоять. Хорошо, но давайте это еще раз обдумаем, чтобы не совершать ошибок. Супермена мы нашли на сторожевой башне. Уж если представлять Кару, то сразу всей лиге, чтобы знали. Но Калэла я сначала отвел в сторонку. Итак, Кузя, чего ты хотел? Калэл, Супермен сразу стал серьезен. Как же, я знаю его криптонское имя. Знакомься, это твоя кузина Кара Зорэл. Произнеся это, из-за моей спины выглянула Кара, подошедшая туда под ускорением. Супермен натурально охренел. «Привет, младший братик», — хихикнула девушка и, подойдя, обняла кузена. Говорила она на английском. «Как?» Тут Супермен насекся и, отстранив Кару, строго на нас посмотрел. «Рассказывайте». Ну и мы рассказали отредактированную версию того, как я нашел Кару, помог. И мы пошли в крепость одиночества, где с ней занимался Джорэл. Недолго думая, Супермен представил новообретенную родственницу Лиги. После всех вежливых расшаркиваний, меня перехватила необычно встревоженная Вандервумен. «Кузя, тут такое дело». Диана замялась. «Ты помнишь, как мы ходили на Тимискиру?» «Да, что случилось?» «Арис тогда все-таки умер. И Зевс хочет, чтобы я сопроводила тебя на Олимп. Вот как чувствовал, что поступаю тогда глупо и необдуманно. Без меня ничего смертельного с девушками не случилось. Арис бы их не убил. Он лишь игрался, а может они без меня и камень не подняли, и тогда вообще без последствий. Вывод. Если чувствуешь, что хочешь сделать что-то неправильное, не делай, а сделал, пожинай последствия. А без этого никак, Диана отрицательно покачала головой. Тогда тебя приведут силой. А еще я подставлю тебя, Диана. Что самое худшее меня может ждать? Ссылка в другое измерение, честно ответила она. Но если ты не виновен, тебя отпустят. Хорошо, я пойду. Когда все можно решить без конфликта, незачем поступать как упертый быдларь. Если что, я всегда смогу просто сбежать. Может, они не такие уж и мудаки? За убийство моего сына Ариса ты изгоняешься из этого мира, громогласно провозгласил Зевс. В тот же миг со всех сторон обрушились огромные потоки энергии, и под раскат грома, молнии меня отправило в портал. Глава 14. Примечание к части. Глава 13 по ссылке. https://fitsboek.net/3641574. Оказавшись на другой стороне портала, который сразу же закрылся, я завис, буквально, воспользовавшись своей возможностью полета, чтобы не упасть. До ближайшей поверхности было метров 200 вниз, а воздухом назвать ту смесь газов, которая меня окружала, нельзя было ну совсем никак. Вот вам и изгнание. Обычный человек умер бы здесь меньше, чем за минуту. Как хорошо, что я не обычный и уже не человек. Зачем я вообще согласился и пошел на Олимп? На то было несколько причин. Во-первых, я по своей глупости засветился перед олимпийцами, когда пошел на то дело у амазонок, на котором неожиданно так убил Ариса. Честно, не хотел убивать, оно само. Во-вторых, этих богов все равно в будущем надо будет опустить на землю. И раз так все удачно совпало, я и отправился на Олимп лично. Какие у меня были гарантии от гнева Зевса за убийство одного из богов, который еще и его сын? Слово Дианы, которая знает богов, ну и конечно же бум-труба. Бум-труба – технология тех, для кого олимпийцы – это далекие потомки из побочной ветки или младшие родственники. Для бум-трубы практически нет препятствий в перемещении, портал может открыться в любое место, включая магические измерения, надо только знать, куда перемещаться. Если бы я захотел, то, слив полрезерва на ускорение, сбежал куда подальше через телепорт. Но именно благодаря тому, что я смиренно принял наказание, для богов меня больше нет. Осталось лишь придумать план, как грамотно слить этих теперь уже точно мудаков. Координаты главного обиталища и центра силы богов, Олимпа, сыграют в этом ключевую роль. С такими мыслями я без проблем открыл телепорт на измерение Земли. Кара, планета Земля. Кузя, как всегда, оказался прав. Единственный живой родственник, Кал-Эл, не воспринял девушку всерьез, а отнесся как к обычному ребенку. Да, Супермен, как его здесь все называли, был весьма вежлив, познакомился со своими супердрузьями, а потом оставил с группой подростков познакомиться и пообщаться со сверстниками. Однако Кара не расстроилась, она уже не та наивная девочка, спасибо Кузе, и не станет обижаться, ведь обижаться вредно для здоровья. Тем более, что их с Кузей истории до конца кое-кто не поверил, человек в черном плаще с ушками ей явно не доверял. Поэтому команда из юных помощников супергероев ассоциировалась у Кары со словами «карантин» и «буферная зона». Подростки встретили новую знакомую со спокойным интересом, причем как женская часть, так и мужская. Когда Кара появилась на их базе, ее сразу же взяли в оборот местные девушки и повели знакомиться с остальными, попутно проводя экскурсию. Они же не знали, что Кара давно просканировала всю местность и постоянно мониторит окружение. Одна из них представилась как Миган с планеты Марс. Внешне выглядела она совсем неотличима от обычного человека, рыженькая зеленоглазая молодая девушка. А вот внутренне. Про марсиан Кара знала много, поэтому ничему не удивилась. Вторую девушку звали Затанна Затара, она была магом. Из-за недоступности магии для криптонцев, неудивительно, что Кара проявила живой интерес к волшебнице, как нечто совершенно новое, в аспекте влияния на будущую криптонскую колонию. К сожалению, у Кузи о магии имелись только сведения из Атлантиды, в которых о космосе было совсем мало, а о том, чтобы почувствовать магию самой, Кара могла только мечтать. А вот это у нас кухня и гостиная, девушки привели Кару в просторное помещение, мы с Затаной любим готовить здесь чего-нибудь по праздникам, хотя в последнее время, к сожалению, это удается все реже и реже. Миган взгрустнула. Просто отец не успокоится, пока не сделает из меня настоящую колдунью, кавычки Затанна буквально нарисовала в воздухе, отдохнуть получается только когда он с доктором Фейтом на задании. Затанна устало вздохнула. Тут в комнату вошли трое. парень, мальчик и большой белый волк. Мальчик сразу же подбежал и обнял Миган. «Коннер, Гарфилд, уже погуляли?» – спросила та, обняв в ответ. «Да, сегодня мы с волком бегали на перегонке. Я стал пантерой». Мальчик продолжал вдохновенно делиться впечатлениями, пока не заметил гостью и вопросительно на нее не уставился. «Кара, знакомься, это Гарфилд, Коннер и Волк». Миган взглядом указала, кто есть кто. «А это Кара, она новый член команды. Меня зовут Кара Зор-Эл, я криптонианка, как Супермен», учтиво ответила блондинка. «Приятно познакомиться». Скрывать свое настоящее имя и происхождение она не стала, поскольку всем, кому надо, оно уже известно. Скрывать это от Кал-Эла было нельзя, да и сам он не стал этого делать. Зато Коннер от такой информации ожидаемо уронил челюсть. Кара знала, что Коннер тоже является клоном Супермена, только с половиной человеческой ДНК, и ей было интересно на него посмотреть вживую. На удивление, Коннер оказался куда более похожим на свой оригинал, нежели Кузя. Если поставить Кузю и Коннера вместе, то различия будут существенны. Кузя выглядел настолько иначе, что признать в нем клона Кал-Эла было точно невозможно. Пожалуй, про Кузю можно сказать, что он более изящный. Неловкую паузу нарушила Затанна. «Ну, мы пойдем, нужно еще комнату выбрать». И она потянула Кару за собой. «Извини, увела тебя, что вы даже парой слов не обменялись. Просто Коннер слегка неразговорчивый, особенно с новенькими». «Ничего, у нас ведь будет еще время поговорить. Кстати, ты очень спокойно отреагировала на Коннера. Ты знаешь, что он клон Супермена?» «Да, я не удивилась. Мне Кузя рассказывал про вас». «О, ты знаешь Кузю?» — удивилась Затанна. Судя по вопросу, Кара поняла, что команде не рассказали все обстоятельства ее появления. «Вам не сказали? Он спас меня и помог». Так Кара стала открывать для себя особенности супергеройской подростковой жизни. Через несколько дней Бэтмен собрал всю команду в главном зале. По всей Азии была замечена необычная активность Лиги Теней. На голоэкране появилось изображение людей в масках и их главаря, Рас Аль-Гула. «Вам нужно выяснить, чем они занимаются». Как всегда, скрытно. Изображение сменилось на карту азиатского региона, где красными точками было отмечены места в Китае, Корее, Вьетнаме и Японии. «По моим данным», — продолжил Бэтмен, — «в ближайшее время они используют эту перевалочную базу в горах Китая». На карте появилась новая отметка. Лига Теней и Рас Аль-Гул. Кара знала, что Бэтмен тесно связан с этой организацией. Бэтмен вместе с тенями буквально не одну собаку съел, так что его осведомленность вопросов не вызывает. На задание пошли Аквалет, Супербой, Марсианка с Бестбоем, Робин и Затанна с Супергерл. Остальные по тем или иным причинам отсутствовали. На живом корабле через полпланеты долетели быстро, по баллистической траектории с выходом на орбиту. Перевалочная база была вполне обычной. Несколько зданий, высокий забор, КПП, вооруженная охрана. Вокруг горы. Имеется небольшой аэродром. Под покровом ночи корабль в режиме невидимости завис над одним из зданий. Надо осмотреться. Робин приготовился выпрыгнуть в открывшееся в полу корабля отверстие. «А что мы ищем?» — поинтересовалась Кара. «Что-нибудь необычное», — ответил он. «Тогда подожди. Следуя логике, вся команда сейчас будет самолично бегать по базе, пытаясь себя не выдать. Но зачем, если есть девушка, способная видеть на километры вокруг?» Кара решила попробовать не допустить таких глупостей. «Под тем зданием есть вход в подземный тоннель в сторону горы. В горе располагается действительное хранилище Лиги Теней, а не муляж, как здесь наверху. В хранилище много оружия и драгоценностей. Ничего необычного». Робин замер, впрочем, как и все остальные. Лишь Затанна усмехнулась. «Ты можешь видеть так далеко и через землю?» — удивился Аквалет. «Да, просто я подумала, что использовать свои способности лучше, чем их не использовать». Кара посчитала, что произнесла это слишком механистично, совсем как робот. А Кузя предупреждал, что в самом начале, когда берешь свои инстинкты с эмоциями под контроль, часто становишься похожим на робота. Чтобы этого избежать, рекомендуется сравнивать свое поведение с тем, что рекомендуют инстинкты, и отслеживать прочие естественные эмоциональные реакции. В принципе, Кара давно уже научилась этому, но в иные моменты сосредоточения, бывает, прорывается. Поэтому девушка потупила взор и тихо произнесла: «Извините». «Не извиняйся, ты права», — поддержала волшебница. «Тем более, сэкономила много времени. Спасибо за поддержку, Миган. Женская солидарность, а парни молчат. Кстати, сюда на вертолете летит сам Рас Аль-Гул». Кара мило улыбнулась. Чудо-маг, Раце был весь в предвкушении. Наконец-то его великий план близок к исполнению, и он познает, да, познает и насладится. О, сколько сил и нервов стоило ему организовать все это. Пришлось задействовать все ресурсы его организации, да еще и попросить об услуге некоторых членов света, конечно же, не за бесплатно. Только бы эти подлые крысы из Лиги Справедливости не пронюхали. Краха он может и не перенести, хотя действовал он с размахом, да, с размахом, но дело стоило того. Важное он постарался утаить. Никто не знает, кроме него, ради чего были потрачены огромные суммы, использованы умы лучших ученых Азии, только они знают толк. Сильные маги и сама история. Сейчас Раце летел на вертолете, остался всего один маленький шажок, всего одна перевалочная база, и он будет в необходимом месте. Его охраняет наемник Дестраук, лучший в своем деле. А на саму базу он не поскупился нанять еще и самого китайского пожирателя. Все ради одного. Ради того, что таится в маленьком мешочке у самого сердца Раца. Того, что будет овеян могучими потоками воздуха, вобрав силу горного ветра. Того, что будет омыт ледяными водами ручьев, вобрав силу высокой воды. Того, что будет завариваться днями и спит часами, подарив вечность. Мешочка чая. Чудо чая. Раз Аль-Гул это уже серьезно, он официальное преступное лицо, подлежащее захвату, разыскивается Лигой Справедливости. Поэтому на него устроили засаду. Кара же решила больше не выделяться, и стала молча следовать за более опытными. А также вовремя вспомнила, что для нее главное не выполнить миссию, а набраться практики. Больше молчи и наблюдай, да не вмешивайся без угрозы жизни. Как только прилетевший вертолет коснулся посадочной площадки и из него вышел глава теней в сопровождении Дестраука и еще парочки ниндзя, на всей базе погас свет. Это Робин проник в здание и выключил генераторы. В этот же момент на Раса Аль-Гула напали Коннер и Аквалет. Затанна, Кара и Миган с бестбоем следили за периметром, что не мешало супердевушке за всеми наблюдать. «Сдавайся, тебе не победить», — выкрикнул классическую никогда не срабатывающую фразу Аквалет. «Опять эти дети», — скривился Раце, как не вовремя. «Разберитесь с ними». Ну и логично попытался сесть в еще работающий вертолет и улететь. Да, Кузя отмечал тот момент, что команда совершенно не заботится о том, чтобы заблокировать для противника все пути отступления. Наглядно. Но в этот раз с ними была Кара, которая позаботится о такой мелочи. Стоит нагреть всего одну маленькую детальку в механизме вертолета, и все чудесным образом идет на отказ. Все произошло даже без спецэффектов лазерного светошоу. Нагревать что-то дистанционно без красных лучей из глаз Кара умела. Ну а двигатель вертолета просто внезапно перестал двигать винт, который свободно продолжил вращаться по инерции, постепенно теряя скорость от трения о воздух. Между тем завертелась драка. Аквалет смахнулся своими водяными мечами с мечом Дестраука, но даже Каре было понятно, кто тут батька. Пока Аквалет был занят битвой на мечах, а Коннер упражнялся с ниндзюками, Раса Аль-Гул успел скрыться в здании, и вряд ли Робин сможет его одолеть. Охрана базы также без дела не стояла. Как только погас свет, они начали подтягиваться к месту битвы. Тут их и встретили девушки. Ейжура Ейчерок. Магия Затанны лишила нападающих огнестрельного оружия. Миган орудовала телекинезом, кидаясь мусором, ящиками и самими нападающими. А малыш Бестбой под ее присмотром тренировался в рукопашном бое, приняв форму медвежонка. Кара решила, для разнообразия, использовать ледяное дыхание. Так что ее долю противников сдувало далеко и надолго. Когда Рас Аль-Гул скрылся, Дестраук подождал еще некоторое время, и когда Коннер расправился со своими противниками, разорвал дистанцию. Двое на одного. Сомнений нет, кто выйдет победителем, но скоро подойдут и другие. Время для заказчика он выиграл. Контракт исполнен. Коннер и Аквалет напали синхронно, распоров лишь пустоту. Фигура Дестраука бесшумно растворилась в темноте. «Все в порядке?» — спросил Аквалет, когда все собрались вместе. «У нас да», — ответила Затанна. «А где Робин?» «Я в здании», — раздался слабый голос по локальной связи. «Раз Аль-Гулу удалось уйти, Дестраук тоже сбежал». «Ясно. Тут бронированная дверь, мне ее не открыть». «Наверное, это вход в подземный тоннель, раз Аль-Гул ушел туда». «Хорошо, мы сейчас будем». И команда поспешила к Робину. Дверь оказалась большой и толстой, как от настоящего бункера. Старого бункера. Неудивительно, что компьютерный мальчик Робин не смог ее открыть. Зато с лихвой хватило телекинеза Меган и Коннера для поддержки. Дверь была вырвана как есть, а потом был длинный-длинный тоннель, километров 5, который команде пришлось пройти пешком из-за отсутствия целого транспорта. «Кара, ты видишь, где сейчас Рас аль Гул?» – спросила Затанна. «Он еще там». «Почему еще?» «Там есть одна пусковая шахта с ракетой, которая сейчас готовится взлететь. Тогда нам стоит поспешить». «Да, ускоримся». Оставшийся путь преодолели бегом. Команде повезло, ракета еще не успела взлететь. Они сходу ворвались через еще одну бронедверь в самую гущу логова теней. «Не дай им помешать мне», — бросил Рас аль Гул тучному мужичку китайской наружности, а сам опять-таки скрылся. Впрочем, не прошло и минуты, как команда разобралась с рядовыми, как их называет Кузя, миньонами. «Добро пожаловать в Китай, незваные гости!» Толстый мужичок слегка поклонился. «Позвольте показать вам силу Китая, мою силу!» С этими словами он раскрыл свой монашеский халат, в который был одет, оголяя пузо. Фу, ну и мерзость! В следующую секунду на его пузе начали проступать человеческие руки и лица, а затем пузо буквально взорвалось человеческими телами, уродливыми, голыми, худыми и, по-видимому, очень голодными. Уэва-уэва, ваг-ваг-ваг, амноном. Нескончаемый поток крика и мяса обрушился на команду. «Отступаем!» — панически скомандовал Аквалет, пытаясь отбиваться, что получалось плохо. И они побежали обратно в тоннель, но мясо за ними гнаться не перестало. «Что это такое?» «Не знаю. Он просто извергает этих существ из себя. Надеюсь, это не поглощенные им люди. Если это люди...» Все обернулись и одновременно судорожно передернулись. «Ну, кроме Кары, конечно. Контроль эмоций все-таки. Есть идеи, как их остановить?» — спросил Аквалет. «Я могу их заморозить», — ответила Кара. «Насмерть. Потому что не всякая заморозка обратима. Действуй. Они не заслуживают такого существования». Кара развернулась и дунула. Так дунула, что мясо застыло в крике. Только теперь это был крик мертвых ледяных глыб. Ненадолго, поскольку вскоре он зазвучал вновь от новых тварей. Нужно добраться и обезвредить этого пузатого монстра. Неизвестно, сколько их там еще у него. Все согласно кивнули. Коннер разбежался и с криком пошел на таран, разбивая замороженное мясо. Команда шла следом. Меган помогала телекинезом. Как только появилась следующая волна живых мертвецов, Кара, летящая сверху, их замораживала. Как все в этой жизни, закончились и зомби в тоннеле. Начались зомби в бункере. Но потом часто затряслась земля, а значит, они опоздали, и ракета взлетела. Ахахаха! Рассмеялся жирный китаец, продолжая исторгать из себя кричащее мясо. Смех противника, когда он уверен в своей победе, когда он не сосредоточен, когда он может пропустить атаку, лучший момент для атаки. Один точный удар по голове, и толстяк падает без сознания. Кара умная девочка, поэтому не стала убивать того, на чью смерть завязана система самоуничтожения базы, а пузо просто заморозило так, чтобы никто оттуда не вылазил. Рас аль Гул сбежал. Да, это было ужасно. Робин осмотрелся, порылся в наручном компьютере и удовлетворенно кивнул. Я выяснил место, куда прилетит его ракета. Мы отправляемся в Россию. Россия — снежная Россия, а Сибирь — то место, куда прилетела наша бравая команда. Глава 15. Россия, снежная Россия. Команда юных героев вновь пустилась в погоню за Рас аль Гулом. Один раз злодею уже удалось сбежать, воспользовавшись спасательной ракетой. Команде не хватило буквально нескольких секунд. Теперь же они вынуждены снова догонять. Инопланетный биокорабль прилетел к месту приземления злодея довольно быстро, немедленнее самого спасательного аппарата. Но пока героюсы разбирались с набитой телами базой противника, некоторое время все же прошло. Так что когда за обзорным стеклом показался корпус упавшей ракеты, никаких следов на снегу не было, замело. Сибирь, как и всегда, встретила непрошенных гостей метелью. «Ну и где нам его искать?» – недовольно спросил Коннер. «Он ушел отсюда на северо-запад. Сейчас же он едет с группой на снегоходах и через 10 минут, при той же скорости, подъедет на местную военизированную базу». Кара решила не тратить время и сразу же указала направление. «Мы должны схватить его до того, как он приедет на базу», — сказал очевидный Калдур, и без лишних пререканий корабль рванул на перехват. Они почти успели. Злёдиусы быстро мчались на снегоходах, когда биокорабль под невидимостью завис над ними. Но, за неимением стрелков, пришлось Робину метать свои штучки-дрючки с ожидаемо никаким результатом. Попасть-то попал, подорвал один из снегоходов, Дарас ловко перепрыгнул на другой. Десантирование Коннера тоже избавило лишь от еще парочки миньонов. А потом с базы начали стрелять турели, и команде стало грустно. Настолько грустно, что если бы Раце не стремился поскорее добраться до безопасного места и взглянул наверх, то мог бы даже насладиться буйством красок на защитном поле биокорабля от искажения разрывающихся ракет. Но вот, была ли это богиня удачи или бог судьбы, а может кто еще, или никого, шальная пуля угодила в цель. Корабль рухнул прямиком в лесной сугроб. Все целы. Аквалет, морщась от боли в рассеченной брови, осмотрел салон корабля. С остальными все было более-менее в порядке. Робина подстраховала Затана, обезопасив себя и его с помощью магии. Меган управляла кораблем и телекинезом подхватила Гарфилда. Коннера тут не было. Колдур не смог найти только Супергерл. Вдалеке прогремела серия взрывов. «Что с кораблем?» – спросил Робин, уткнувшись в свой ручной компьютер. «Ему нужно несколько часов, чтобы прийти в норму». Меган нежно погладила по сиденью. Она уже умела абстрагироваться от негативных ощущений при контроле корабля, поэтому смогла избежать сильного шока от попадания и не потерять контроль. «Хорошо, тогда дальше продолжим своим ходом. Связь с остальными отсутствует, что-то глушит», — заметил Робин. «На базе мы все точно встретимся». Команда без проблем покинула корабль. Их окружал хвойный лес и снег по колено. Но стоило им осмотреться и начать движение, как со всех сторон на них уставились. «Р-р-р-р». Сотни красных, светящихся в темноте, злых глаз. Кара до последнего медлила с использованием своих сил. Лишь после того, как шальное попадание вывело из строя биокорабль, она поняла, что дальше, если не начать действовать, все может закончиться не так очевидно. Привычно войдя в ускорение, она просчитала и удостоверилась, что никто из команды не пострадает при падении, и устремилась к первостепенной угрозе, турелям, с которыми проблем не возникло. Детонировать боезапасы проблема решена, главное, чтобы о куче сопутствующих трупов никто не узнал, но притворимся, что все турели были автоматическими, ага. Ради интереса, девушка решила проследить за тем, что с Рацом, и на пару мгновений зависла над базой. Захотелось моргнуть, базы как будто не существовало в усиленном восприятии супердевушки. Кара моргнула, и еле успела сместиться от попадания в нее криптонитовой пули. Секундное помутнение, и вторая пуля проходит по касательной, рассекая кожу. На самом деле это были не пули, это были осколки множества разорвавшихся в небе снарядов. Конечно же из криптонита. Кара в полузабытии рухнула прямиком на территорию базы. Коннер, наконец, избавился от своей фобии обезьян. Когда он спрыгнул вниз на снегоходы, ему удалось сбить только один, отправив седока в мир грез. Все равно он не умрет от переохлаждения и диких зверей. Супербой разочарованно пошел в сторону базы. В такие моменты он начинал завидовать всем, кто мог летать, передвигаться в снегу не круто. Коннер на автомате брел, погрузившись в свои мысли и совершенно не заметил, как что-то больно врезалось в него. Парень поднял взгляд. Рравр. Перед ним стоял милый гигантский белый медведь, с бензопилами вместо рук. Его скалящаяся окровавленная морда с вечным атрибутом красных светящихся глазок, можно сказать, запала Коннеру в душу. Медведь взревел, а потом взревел еще раз, но уже своими руками-бензопилами. Коннеру ничего не оставалось, как быстро, не замечая снега, пятиться от медведя, аки его верная жучка. Сейчас он даже был бы рад таким милым и обычным обезьянкам. На них напали волки. Множество волков-киборгов с красными светящимися глазами. Они нападали из-за деревьев, с деревьев и из-под снега. Угрожающе выли и имели чертовски острые зубы и когти. Если бы они еще не взрывались. Тем не менее команда продвигалась вполне уверенно. Аквалет рубил, бестбой крушил в форме гориллы. Робин пытался отключить бомбы. А Меган с Затаной защищали тылы. Выпущенный из гранатомета снаряд с криптонитовым газом разорвался в нескольких метрах от упавшей с неба девушки. И еще, плотная завеса изумрудного цвета. А вокруг, с нескольких сторон, уже собралось два десятка бойцов в противогазах с автоматами в руках. Короткая отмашка от командира и область с противником накрывают плотным огнем. У волков-киборгов имелось свойство заканчиваться. Из-за этого команда все же подобралась к базе. «Незаметно нам туда не пробраться», – задумчиво сказал Робин. «Слишком частые патрули, слепых зон совсем нет. Меган, ты ведь не сможешь сделать нас невидимыми?» «Не смогу», – покачала головой девушка. «Слишком много людей. Нам бы Коннера». И как по волшебству, из леса появился Коннер. «Ну как, по волшебству, штатный маг команды есть, вот и вышел». Затанна ведь крутой маг, ХМ, утвердительно хмыкнула Затанна. А, где медведь? Каннер непонимающе стал оглядываться по сторонам. Какой медведь? Ну, парень смутился, такой, с бензопилами. Юная супергерой переглянулась. Кара внимательно рассматривала криптонитовые пули, что не спеша рассекали распыленный криптогаз. Сам газ Каре не доставлял совершенно никакого дискомфорта. Еще в небе, когда в нее попало несколько осколков, костюм закрыл голову шлемом, а в костюме никакой криптонит не страшен, уж Кузя позаботился об этом. Да, теперь Кара на практике смогла это проверить, но наличие криптонитового оружия, это уже серьезно. Кара отослала Кузе весточку и, получив добро, радостно хлопнула в ладоши. Все в радиусе 100 метров сдуло, и газ, и пули, и людей. Громкий хлопок внутри базы послужил для команды сигналом к действию. Пока охрана отвлеклась, парни рванули к трехметровой ограде. Каннер просто проломил ее, Робин перепрыгнул, а Аквалет прошел через возникшую дыру. Девушки и бестбой сняли постовых с ближайших вышек. Миган телекинезом скинула об землю, а Затанна связала магией. Однако, стрелять в них так никто и не начал. Все противники рухнули без сознания. На базу опустилась тишина, только ветер нежно завывал. Перед командой прямо из воздуха появилась Кара. Все чисто, на поверхности противников больше не осталось, и невинно улыбнулась. Ну вот, все веселье себе забрала, шутливо расстроилась Затанна, сложив руки на груди. Это была суперскорость, да, поинтересовался Гарфилд, да, кивнула Супергерл, и сила, конечно, таких бугаев не так легко обезвредить. Кстати, Каннер, будь осторожен, у них тут есть криптонит. Ничего себе, удивился Робин. Это уже серьезно, надо связаться с Лигой. Я уже связалась с Кузей, он передаст. Внезапно землю сильно тряхнуло. И еще раз, и еще. Раздался жуткий звук, и земля под базой разорвалась, явив всем пламя своего нутра. Или не своего. Хау-хау-хау. Вот последнее было явно лишним, заметила Кара. Девушка сидела напротив меня за кухонным столом и ела собственноручно приготовленный ужин. Да, провал в ад, это как-то перебор. Однажды, Кара попросила меня помочь понять взаимоотношения людей и вообще разумных. Ну, я и предложил ей пожить вместе, притворившись молодой парой. С другой стороны, вдруг там был подземный комплекс, в котором как раз занимались порталами, и прилет Альгула привел к сбою, в результате которого открылся портал в ад. Девушка игриво ухмыльнулась, ткнув в мою сторону вилкой. Там уже была куча летального оружия на основе криптонита. Такого злёдиусы себе не позволили бы. Это не пара пистолетов и одна криптобомба. Была бы война. Привел я еще аргументов. Чтобы понять все прелести жизни смертных, пришлось включить инстинкт и перевести сознание в обычный скоростной режим. Они предусмотрительные. Всегда возможен переход на наихудший для них сценарий. Вот и подстраховались. Ну ладно, все было ясно еще на волках, киборгах и медведе с руками-бензопилами. Я решил перейти к главному, для чего была придумана столь сказочная история. В любом случае, даже если весь этот бред и был бы в реальности, все равно явное нагибаторство приводит к плачевному результату. Но в реале все как-то слишком скучно, произнесла Кара, однако, без тени несогласия в голосе. Это была простая констатация факта. В жизни та миссия закончилась, что называется, ни о чем. Кара дистанционно остановила снегоходы, расплавив по одной важной детальке в каждом из механизмов. Команда прилетела к остановившимся машинам, и Миган просто отправила всех спать. Ну и Раце Альгул потом, когда его схватили, опять, в который раз, просто сбежала из тюрьмы. Кара и раньше не была сильно заинтересована во всей этой супергеройской деятельности, а после этого и подавно, но из команды не ушла. «Ты мог бы», — продолжила игру девушка, — «прилететь к нам, побиться с владыкой ада, на это бы пришли посмотреть какие-нибудь боги Олимпа и остальные супергерои, и ты бы им всем пафосно навалял, что привело бы к полному твоему раскрытию. А во, удивляюсь, ты думаешь, я бы смог их победить?» «Пафосно, однозначно да», — Кара ответила не задумываясь, «хотя я думаю, что ты можешь победить всех и так. В этом ты похож на ушастика, знаешь все про всех и их слабые места, и имеешь план. Хех, ты же знаешь, что магия мое слабое место, с Тригоном и его адскими тварюшками мне напрямую не тягаться. Ну, я сначала думала, что ты победишь олимпийских богов», невинно похлопала глазами моя сожительница. «Предпочитаю, чтобы созревшее яблоко само упало мне в руку. Но ты не ответила, Какие последствия могут быть после моего раскрытия? Тобой бы сильно заинтересовались как минимум новые боги. И это как минимум. Поэтому и приходится сидеть тихо, не вызывая слишком сильного интереса у других игроков. У них и без меня много забот. Да, вселенную нагибать — это вам не морду набить. Обычный наш день был примерно таким. Утром мы вставали, готовили вместе обычный человеческий завтрак и уходили на работу. Кара шла пешком, как обычная девушка, к ближайшему зета-порталу и телепортировалась на базу в Горе Справедливости. Я же также выходил на улицу и телепортировался в крепость Одиночества. Жили мы в обычном многоквартирном доме на окраине Нью-Йорка, так что с точки зрения соседей все было чисто. Часов через 8-10, если не произошло ничего экстренного, мы встречаемся дома и пытаемся притвориться молодой парой, пробуя на практике разные модели поведения, от увиденных в кино до идеализированных в психологических книжках. Ужинаем, общаемся и ложимся спать вместе. И никакого разврата. Потому что еще мне удалось создать одно устройство, которое позволяет подключить работу наших супермозгов к вычислительной сети, что я же и создал ранее для своих эскинов. Получается, что я продолжаю работать, ну а Каров занимается вопросами нового Криптона. Мы лежали на кровати и готовились ко сну. Забавно, начало Кара. Когда я наблюдаю за другими парочками, там девушка в большинстве случаев начинает, как это говорят, пилить парня, истерит, капризничает и всячески эксплуатирует своего бойфренда. А мне даже инстинктивно противно такое делать. Кара прижалась ко мне сильней. Да, хоть мы с самого начала договорились, что разврата не будет, но телесную близость как таковую допускали. Это оказалось ну очень приятно. Почему так? Интересуюсь, зарывшись лицом в ее длинные светлые волосы. Им всем чего-то не хватает. Может, потому, что все они невежественны, плохо воспитаны и не задумываются над своим будущим. От этого неуверенность, раздрайв психики и метания, а свою неудовлетворенность в жизни они выплескивают на того, кто под руку подвернется и от кого за это не станет еще хуже. Кстати, ты сейчас по сути над этой же проблемой и работаешь. Ага, но общество довольно инерционно. Я потихоньку готовлю почву для изменения экономического уклада жизни. Но культуру и привычки людей так просто не изменить. Если все делать плавно, то должна пройти смена не одного поколения. Для людей это в пределах 100 лет при благоприятном исходе. А вот если говорить про криптонцев, обстоятельства изменились. В ее голосе послышались стальные нотки. Либо они приспособятся, либо участь стать экспонатом Брейниака была для них лучшей.